Глава 12. К свету сына. В ближайшее воскресенье я был в церкви и вместе с другими христианами от всего сердца пел гимн «Как ты велик». Слова гимна звучали в моей душе, призывая меня быть честным с самим собой. «Масуд», — сказал я себе, когда гимн кончился и все сели, — «нельзя держать два меча в одних ножнах. Нельзя служить одновременно двум господам. Ты должен решить, за кем ты последуешь – за Мухаммедом или за Иисусом. В любом случае, тебе нужно сделать выбор, и как можно скорее». Я осознавал необходимость выбора, однако мое положение было очень трудно. Мне было ясно, что если я решу следовать за Христом, то буду навсегда отвергнут семьей и друзьями. Кроме того, у меня еще оставалась крохотная надежда, что я смогу, оставаясь в исламе, быть последователем Иисуса. Однако здесь возникла теологическая проблема. Ислам призывал меня знать одного истинного Бога и Мухаммеда, пророка его, и совершать добрые дела, чтобы спасти себя. Но если я следую за Христом, Он сам сделает все это для меня, ибо сам я никак не могу спасти себя. Ислам говорит мне, как я могу доставить удовольствие Богу, а христианство подчеркивает, что Христос уже совершил раз и навсегда дело примирения человечества с Богом. Я знал, что моя греховная природа лишает меня возможности угодить Богу. Коран рисовался мне как путеводитель для праведных, для тех, кто не делает зла. Библия же совершенно ясно говорит, что она есть слово жизни для грешников, среди которых сам апостол Павел называл себя наихудшим. Центром же всего была личность Христа. Без него все здание христианства рушилось, как саманный домик во время землетрясения. Мухаммед же изображался в Коране просто как посланник, до которого были посланники. Сура 3, стих 144. Между этими двумя личностями я видел такую огромную разницу. Проповедь продолжалась, а перед моим внутренним взором проходила вся моя жизнь. Я бросил все и устремился искать истину. И вот теперь, когда я, кажется, нашел ее, я разрывался между двумя могущественными силами. Я боялся ринуться вперед, но, оглядываясь назад, видел только черствость и законничество ислама. Я слышал, как зовет меня Христос: «Следуй за мной, и я дам тебе покой». В то же время я со страхом ожидал, что будут думать обо мне курейши. Буду ли я в их глазах неблагодарным человеком, отплатившим зло за их гостеприимство и доброту? Никогда раньше я не встречал такой любви, как в их доме. Они приютили меня беспомощного, одинокого и умирающего. Они были для меня ангелами, посланниками от Бога, приносящими помощь моему телу, как вороны приносили хлеб Илии, спасающемуся от Ахава. Что будет, если я признаюсь им, что собираюсь стать христианином? Мое сердце замирало от неопределенности. Я читал и Библию, и Коран, ожидая получить совет из обоих источников. Я ходил в церковь, но также довольно регулярно посещал мечеть. Я слушал христианских пасторов и маулви. И все время чувствовал, что пора принимать решение. В моей комнате было радио. Курейши любезно разрешили мне пользоваться им, как только я поселился у них. Я регулярно слушал программы, передаваемые Дальневосточной радиовещательной ассоциацией, с тех пор, как мистер Месси сказал мне об этих программах. Курейши тоже иногда слушали эти программы, но их это мало интересовало. Кроме того, вечерние программы часто перебивались с московским радио. Однажды утром, собираясь на работу, я слушал радио. Какой-то проповедник рассуждал о Царстве Небесном. Я слушал вполуха, но в конце он прочел стихи из Библии, которые потрясли меня. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Матфея 6 глава 31-33 стихи. Эти слова были обращены прямо к моему сердцу. «Отец знает сердца своих детей», — думал я. Только он мог знать, как я боюсь оказаться выброшенным из дома Куреши, снова скитаться без крова и пищи. Только он мог знать, как угнетал меня этот страх. Теперь я знал, что если потребуется, то смогу принять это. Я взял на работе трехдневный отпуск и все это время провел, прислушиваясь к словам из Евангелия от Матфея, звучавших в моих ушах. Я не то чтобы молился, я ждал, чтобы Бог как-то проявил себя в моей жизни, как будто Он этого еще не сделал. Теперь я вижу, что эта мысль была не от Бога. Внезапно мне на ум пришли слова из Библии. «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня». Иоанна 14 глава 9 стих. Я открыл Библию, нашел эти слова из Евангелия от Иоанна и прочитал внимательно три стиха, с 5 по 9. Эти слова, казалось, были обращены прямо ко мне, и я почувствовал себя совершенно разбитым, неспособным полностью довериться ему. Передо мной было зеркало, но я не мог взглянуть самому себе в лицо. Я слышал шаги в доме. Кто-то приходил, кто-то уходил. Но я был один со своими мыслями и страхами. Мысленно я снова пересмотрел все свои сомнения и видел, что выхода нет. Все было ясно. Тот Бог, который сказал мне в детстве: «Учись в этой школе, а когда закончишь ее, я возьму тебя в свою школу», ждал меня, а я боялся. Тот Бог, который любящей рукой вел меня, чтобы я мог найти истину, ждал меня, а я пятился назад. Может быть, он уже устал ждать? Вдруг в панике подумал я и совершенно раздавленный разрыдался. В полном изнеможении я, должно быть, уснул, поскольку внезапно комната осветилась ярким светом, и стены как бы исчезли. В моем воспаленном мозгу возникла сцена, которую я сразу узнал. Это был эпизод, описанный в 20 главе Евангелия от Иоанна. Я увидел Фому, сидящего среди других апостолов. Он выглядел расстроенным и сомневающимся. Вдруг я увидел среди них Иисуса, говорившего: «Мир вам!» Я заметил, что у Фомы от удивления открылся рот. Иисус сказал Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Фома упал к ногам Иисуса и воскликнул: «Господь мой, Бог мой!» Иисус поднял его со словами: «Фома, ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Постепенно видение исчезло. Я стоял посреди комнаты и думал о том, что только что видел и слышал в своем сне. Я очень хорошо понял, какое это было послание. Я был подобен Фоме, сомневающийся и недоверчивый. И Иисус показывал мне, что Он все еще любит меня и зовет за собой. Внезапно я почувствовал огромную скорбь. «Он был у двери моего сердца все это время, а я не открывал ему», — шептал я. Сатана держал легкую победу, потому что я не остерегался его. Как я мог слушать его, когда Господь всей вселенной стучался в дверь моего сердца? Я опустился на колени и воззвал: «О Господь, я верю! Прости мой скептицизм, мое упрямство и прими меня!» Я услышал внутри себя тихий голос: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Откровение 3 глава, 19 стих. Я встал с колен другим человеком. Мне казалось, что все мое существо поет: «Как ты велик!» Никогда раньше у меня не было такого чувства покоя, мира и безопасности, как в ту ночь, 26 апреля 1973 года. Более чем двухлетние изучения и поиски были завершены. Моя душа познала, наконец, что Иисус Христос мой Господь и мой Бог, к славе Бога Отца. На следующий день я пошел к мистеру Месси. Его не было дома, и я, ожидая его, решил выпить чаю в ресторанчике по соседству. На сердце у меня было светло. Мистер Месси был удивлен, открыв дверь на мой звонок. «Ты сегодня другой, Масуд», — заметил он, и я был счастлив уверить его, что я действительно другой. Он взял меня за руку и провел в гостиную, уютную комнату, стены которой были покрашены светлой краской. «Как продвигается твое изучение Библии, Масуд?» — спросил мистер Месси. Я посмотрел ему прямо в глаза и словами эфиопского евнуха просто ответил. «Что препятствует мне креститься?» Деяние, 8 глава, 36 стих. Он понял смысл моих слов, но в его ответном взгляде не было улыбки. «Ты понимаешь, что это значит, Масуд?» «Понимаю», — сказал я, — «и Бог поможет мне». «А если смерть, Масуд?» — настаивал он. «Помнишь, всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу?» Иоанна, 16 глава, 2 стих. Однако мир Божий в моем сердце был в этот момент очень реален. «Ну что ж, я вспомню Христа, сказавшего, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Лука, 23 глава, 34 стих. Услышав эти слова, он крепко обнял меня и, держа в объятиях, стал молиться. «Это счастливый день для меня, Масуд», — сказал он после молитвы. Мы заговорили о моем крещении. Мистер Месси сказал, что поговорит об этом с пастором. Однако я настоял, чтобы мы вместе пошли к пастору немедленно. Мы вместе пошли в церковь и поговорили с мистером Винсентом. Он выразил свою радость по поводу результата моих поисков. И мы решили, что крещение состоится в ближайшее воскресенье. Мистер Винсент предложил, чтобы при моем крещении присутствовало небольшое число христиан. Но я настоял, чтобы крещение состоялось по окончании воскресного богослужения. Так и произошло. Был воскресный вечер 29 апреля 1973 года. Церковь была полна прихожан, когда объявили, что сегодня состоится крещение. Люди стали оглядываться. Я встал и прошел к кафедре. Позади меня стоял мистер Месси. Мистер Винсент коротко представил меня. Он не очень распространялся о моем прошлом, но было ясно, что я мусульманин, решивший принять крещение, что само по себе было весьма необычным. Это было последнее крещение, которое мистер Винсент совершил в Карачи. Вскоре после этого он был переведен в пакистанскую церковь в одном из районов Лондона, в Саут-Холле, где и служил до самой смерти. Во время совершения таинства крещения я вспоминал учеников Иисуса, которым было велено. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Матфея, 28 глава, с 19 по 29 стихи. Я слышал отдаленный голос мистера Винсента. «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Еще несколько лет назад эти слова ничего не значили для меня, но в тот день я полностью предчувствовал и осознал слова Писания. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Римлянам 6 глава, с 3 по 4 стихи. После службы все собрались вокруг меня, чтобы поздравить. Мистер Месси представил меня новым товарищем и ненадолго отошел. Когда почти все разошлись, я тоже вышел из церкви, решив подождать его. В это время я заметил троих молодых людей, которые о чем-то болтали. К ним подошел четвертый, и до меня долетели обрывки разговора. «Я вас тут давно жду», — начал он, оглядываясь. «В чем дело? Служба кончилась позже?» «Да, дружище», — ответил один из молодых людей. «Сегодня Мусла, презрительное прозвище мусульман, стал христианином. Парень заинтересовался. «А где он теперь?» – спросил он. «Хочу посмотреть на него». «Мы не были на службе», – ответили ему. «Мы только что пришли и не видели его. Еще встретим когда-нибудь». Как быстро приходит упадок духа. Когда я услышал, что меня назвали таким ужасным словом, сердце мое сжалось, я готов был бежать прочь. Но тут из-за угла появился мистер Месси. Он поспешил ко мне. «А вот и ты, Масуд», — сказал он, улыбаясь. «Давай подойдем, я познакомлю тебя с этими молодыми людьми». Было ясно, что они хорошо знакомы с мистером Месси. Он представил меня. Они в смущении переминались с ноги на ногу, понимая, что я слышал их разговор. Возвращаясь домой в тот вечер, я немного боялся расспросов мистера и миссис Куреши, но все было как обычно. Моя комната, как всегда, была чистой и уютной. Книги, которые я небрежно разбросал на кровати, были поставлены на место. Я задумался, смогу ли и дальше чувствовать себя как дома здесь, где я был так счастлив. Выходя из ванной, я заметил на спинке стула намаз, молитвенный коврик, на котором мусульманин молится, если не может войти в мечеть. Я вспомнил, как часто я молился, преклоняя колени на этом коврике. И, конечно, вспомнил доброту миссис Куреши, подарившей мне этот коврик год назад. Как часто я молился здесь. Боже, укажи мне истинный путь. Решительным жестом я убрал коврик в шкаф. Слава Богу, теперь я был на истинном пути и мог приходить к Богу в любое время, в любом месте и в любых обстоятельствах. Я был свободен. «А как быть с Кораном?» – подумал я. Взгляд упал на лежащую на столе хорошо знакомую книгу. «Тоже убрать в шкаф и забыть?» В глубине сердца я знал, что не смогу сделать этого. Эта книга была свидетельством для моих мусульманских друзей. Когда меня спросят о моей вере, я смогу рассказать, как открыл Иисуса Христа на страницах этой книги. Именно на Коран я опирался в моих поисках истины. Именно его я буду использовать в моих свидетельствах. Прежде чем уснуть, я открыл Библию и прочитал от Матфея 10 глава, 16 по 23 стихи. «Вот я посылаю вас, как овец, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти город Израилевых, как придет Сын Человеческий». Я поблагодарил его за послание, повернулся и уснул, как дитя.